Но Хан Сень хотел ударить павлина в глаз, а это было проблематично. Омар был в таком месте, откуда сразу же заметил бы его. Какое-то время Хан Сень находился рядом с павлином и ждал подходящую возможность, но она никак не наступала. Подождав еще немного, Хан Сень так и не смог дождаться подходящего шанса, но у него больше не было времени, казалось, что павлин превращается в призрака. Его голова моталась из стороны в сторону, а тело все меньше реагировало на атаки Омара. «Нет, я не могу больше ждать. Если я этого не сделаю, то павлин умрет. Я должен пойти на риск». Хан Сень стиснул зубы, покрепче сжал меч и уставился на болтающуюся голову павлина. Юноша применил херис-мантру и силу нефритового солнца. Его сердце и почки работали как генератор. Также он применил перегрузку, и теперь его тело было переполнено невероятной силой. Сила была на максимальном уровне, и юноша был готов начать действовать. Хан Сень решил не преобразовываться в снежную леди, а стал королевой фей. Ему нужно было более четкое зрение, чтобы как можно лучше рассмотреть движение Омара и голову павлина. Парень воспользовался своими чувствами и сосредоточился на каждой детали, чтобы как можно лучше предсказать все возможные действия. Нанеся этот удар, он сразу привлечет внимание Омара. Хан Сень двинулся вперед. Его жизнь зависела только от того, сможет он избежать атак Омара или нет, поэтому юноша не мог допустить ни одной ошибки. Он не мог позволить себе действовать беззаботно. Появилась возможность, и парень, не задумываясь, начал действовать. Он, как торпеда, устремился к голове павлина, держа наготове меч. Как только Хан Сень сделал свой ход, Омар сразу увидел его. Клешни, которые уродовали павлина, теперь устремились к нахальному человеку. У Хан Сеня был холодный взгляд. После того, как он взломал генный блок с помощью нефритовой кожи, юноша мог избавляться от чувства страха и не бояться смерти. Клешни Омара были невероятно быстрыми. Хан Сень понял, что если продолжит свою атаку на павлина, то он не успеет уклониться от них. Однако если он сейчас убежит, то у него не будет второго шанса, чтобы попробовать убить павлина. Юноша молниеносно начал действовать. Одной рукой Хан Сень воткнул фиолетово-медный меч в глаз павлина и тут же призвал золотую броню и глиф. Второй рукой он попытался остановить клешню. Хлюп. Меч от души существа со священной кровью пронзил глаз павлина. Хан Сень не ощутил никакого сопротивления. Но в тот же момент большущая клешня оказалась возле Хан Сеня. Он получил удар. Сильная боль. Рука Хан Сеня ударила его в грудь. Захлебываясь кровью, он, как пушечное ядро, отлетел на несколько десятков метров. Глава 616. Бегство. Хан Сень не использовал силу и не силу Ян. Получив удар от Омара, юноша был сильно потрясен его невероятной силой. Мастер заимствования силы. Хан Сень обладал этим навыком и научился хорошо использовать силу своего соперника. Юноша не применил никаких навыков, он просто воспользовался силой Омара, которая помогла ему быстро отдалиться на несколько десятков метров. Но сила Омара оказалась очень большой. Хотя он большую часть смог поглотить, но все равно чувствовал, что его ребра и внутренние органы получили повреждения. Изо рта потекла кровь, тут же смешавшись в морской водой. Однако в этот момент юноша услышал голос, отчего стал безумно счастлив. Но у Хан Сень не было времени, чтобы полностью насладиться полученной душой суперсущества. Он ощущал сильную боль в грудной клетке и старался как можно быстрее всплыть на поверхность. Если он сможет выплыть, то выживет. Хотя Омар был очень сильным существом, но он обитал в воде. Когда Хан Сень всплывет, то сможет взлететь, и тогда Омар ничего не сможет ему сделать. Юноша очень разозлил Омара. Он схватил мертвое тело павлина и помчался за наглым человеком. Через мгновение Омар был почти возле него. «Серебряная лисица, если ты ничего не сделаешь, то мы сейчас тут умрем». Сердце Хан Сень было переполнено тревогой. Он начал гладить по голове питомца, чтобы показать свое беспокойство. Казалось, что серебряная лисица была в замешательстве. Но спустя мгновение в ее глазах промелькнули молнии, она оттолкнулась от Хан Сеня и немного отплыла. Теперь она была между своим хозяином и ужасным Омаром. Все ее тело охватил яркий свет. Свет начал увеличиваться и образовал большую сетку. «Ах!» — выкрикнул Хан Сень. Серебряная лисица атаковала не только Омара, но задела и Хан Сеня. Серебряные молнии разлетались по воде во все стороны. Казалось, что она не различала, где был враг, а где друг. Хан Сень был повергнут в невероятный шок, а изо рта потекло еще больше крови. Теперь Хан Сень понял, Почему серебряная лисица до сих пор не использовала свои серебряные молнии? Похоже, что она понимала, что быстрее убьет своего хозяина, чем Амара. Амар получил удар от молнии, но это еще сильнее разозлило его. Переполненный гневом, он переключил свое внимание на серебряную лисицу. Однако лисице удалось быстро увернуться и отплыть в сторону. Амар не смог ее схватить. Лисица плавала намного быстрее, чем Хан Сень. Увидев, что Амар переключился на серебряную лисицу, Хан Сень вздохнул с облегчением, но он теперь начал переживать за своего питомца. Он боялся, что если Амар поймает ее, то, скорее всего, убьет. Серебряная лисица была еще детенышем, поэтому не могла быть сильнее взрослого суперсущества. Серебряная молния, которая попала в Амара, лишь на несколько секунд остановила его, но никак не смогла повредить. Эффект был намного слабее, чем от синего света павлина. Несмотря на то, что скорость серебряной лисицы была намного больше, чем у Хан Сеня, но Амар все равно был быстрее нее. В мгновение ока Амар оказался перед серебряной лисицей, казалось, что он просто телепортировался. Бум! Серебряная лисица снова запустила молнии, которые пронзили морскую воду во всех направлениях. Лисица попала в Амара, который был перед ней. От поражения молнией он на короткое время замер на месте, а лисица воспользовалась этим моментом и смогла немного отплыть от грозного врага. Силы молнии было недостаточно, чтобы повредить Амара, но ее было достаточно, чтобы на некоторое время обездвижить. Серебряная лисица снова повторила свою атаку, но молнии были выпущены с меньшей силой, поэтому не оказали на Амара ошеломляющего эффекта. Когда Амар в третий раз приблизился к серебряной лисице, ее молнии не смогли остановить его. Фиолетовая клешня была направлена на питомца. Серебряная лисица успела отклониться от самой клешни, но все равно получила сильный удар, от которого отлетела. Учитывая ее маленькое тело, в данный момент она не отличалась от пушечного ядра, окруженного пузырьками. Хан Сень стиснул зубы и призвал золотого горного червя, облачив его в супер-броню для питомцев. Он приказал ему стать между серебряной лисицей и Амаром, как раз в тот момент, когда Амар собирался схватить его питомца. Бам! Золотой горный червь, облаченный в супер-броню, смог продержаться 3 секунды, после того, как оказался между существами. У него не было возможности уклониться, поэтому Амар быстро разрубил его пополам. Две части тела поплыли в разные стороны, душа существа была окончательно уничтожена. Однако они опять выиграли немного времени, и серебряная лисица смогла отплыть на несколько десятков метров. Она постепенно приближалась к поверхности. Хан Сень поплыл настолько быстро, насколько мог. В этот раз он использовал своего золотого горного червя, чтобы спасти серебряную лисицу. Но больше у Хан Сеня не было такой возможности. Если бы он призвал Миуса, тот не смог бы выдержать малейшего удара от Амара, так как броня для питомца также была уничтожена. Скорее всего, они не выиграли бы даже миллисекунду для себя. Мой бедный золотой горный червь и моя супер броня для питомцев. Вы были со мной так много времени, мы вместе пережили много сражений. Я не могу поверить, что вас уничтожил этот Амар. Но не переживайте, я отомщу за вас. Однажды я убью этого Амара и устрою большой праздник в вашу честь. Я принесу его труп к вашей могиле. Хан Сень очень разозлился и пытался хоть как-то себя успокоить. Однако Хан Сень видел, что у них есть шанс сбежать. Но Амар снова догнал лисицу. Хан Сень не знал, переключился ли он на питомца из-за молний, или просто ему захотелось убить существо, а не человека. Видя, что Амар снова был возле серебряной лисицы, Хан Сень задумался. Он понимал, что даже если решит помочь ей, то все попытки будут бессмысленными. Он ничего не мог сделать и ничего не мог использовать, чтобы остановить Амара. Внезапно, тело серебряной лисицы снова ярко засветилось. Даже по ее меху начали мелькать молнии. Казалось, что в теле этой маленькой лисицы формируется невероятная сила, с которой она собиралась очередной раз выстрелить молниями. Амар был перед серебряной лисицей, он поднял клешни, готовясь схватить свою жертву. Бум! Серебряные молнии, как множество ракет, вылетели от питомца. Совершив атаку, ее маленькое тело ускорилось и помчалось по воде. Она смогла отдалиться на целых 600 метров. Черт! Хан Сень замер, он не ожидал, что эта серебряная лисица способна на такое. Теперь она была довольно далеко, и Амар обратил внимание на Хан Сеня. Хан Сень больше ни о чем не думал, он полностью сосредоточился на том, чтобы спасти себя и быстро начал уплывать. К счастью, благодаря серебряной лисице, Амар был от него на довольно большом расстоянии, что дало Хан Сеню преимущество. «Черт, что же происходит? Если бы я знал, что так будет, то все время плыл бы быстро». Хан Сень старался думать о том, как спасти свою жизнь. Он молился, чтобы успеть выплыть на поверхность, до того, как Амар к нему приблизится. Хан Сень мечтал, чтобы у него появилось еще несколько рук и ног, чтобы он смог плыть быстрее. Амар мог преодолевать 10 метров за секунду, его перемещение было похоже на телепортацию. Хан Сень был очень расстроен. «Давай, еще немного быстрее, я скоро выберусь отсюда». Хан Сень видел, что становится все светлее. Но Амар был все ближе и ближе. Вероятность того, что он успеет догнать Хан Сеня, была очень высокой. Глава 617. Аромат. Амар был прямо за Хан Сенем. Парень уже слышал звук клацающих клешней. Хан Сень понимал, что он не сможет уклониться, поэтому был вынужден пожертвовать тем, что у него было. Если он этого не сделает, то умрет до того, как сможет добраться до поверхности. От сильного напряжения у Хан Сеня сдавила грудь, а кровь вскипела. Он был облачен только в броню от королевы-фей, которая не смогла бы выдержать атаку суперсущества. Хан Сень призвал птицу, которая была около 2 метров в высоту и имела 4 крыла. Клац! 4-крылый буревестник от души существа со священной кровью был уничтожен клешнями Амара. Но у Хан Сеня появилось дополнительное время. Воспользовавшись им, он успел всплыть. Быстро призвав крылья, Хан Сень оказался в воздухе. Он поднялся на 40 метров, когда услышал громкий плеск. Амар доплыл до поверхности и, подпрыгивая, пытался достать фиолетовыми клешнями Хан Сеня. Скорость крыльев от души существа берсерка со священной кровью оказалась не такой уж и большой. Если бы Амар взлетел, то он быстро догнал бы человека. Хан Сень мгновенно использовал воздух. Со всей силой он оттолкнулся ногами и смог отлететь на 2 метра в сторону. В этот момент он увидел перед собой клешни. Бум! Амар плюхнулся в воду, образовав настоящее цунами. Хан Сень без остановки продолжал взлетать все выше и выше. Какое-то время Амар поплавал по поверхности, но понял, что не сможет достать человека, поэтому, схватив мертвое тело павлина, потащил его на глубину. Королева также летела, держа в руках серебряную лисицу. Питомец смог выбраться. Когда Хан Сень подлетел к ним, то она прыгнула ему на плечо и замерла. Хан Сень начал кашлять и сплевывать кровь. Его внутренние органы были сильно повреждены, и он понимал, что для восстановления ему понадобится довольно много времени. Вперед, Хан Сень скрежетал зубами и держался за грудь, испытывая невыносимую боль. Когда они отлетели на большое расстояние, королева призвала кита, чтобы Хан Сень мог лечь и отдохнуть. Хан Сень лежал на спине огромного кита. Серебряная лисица уткнулась в него. Сразу он не понял, чего она хочет, но вскоре лисица достала корень лотоса и начала его жевать. «Серебряная лисица, ты, бессердечна, я тяжело ранен, а ты обворовываешь меня». Хан Сень был в унынии, но у него не было силы, чтобы накричать на нее. В следующую секунду Хан Сень замер. После того, как серебряная лисица переживала корень, она не стала глотать его, а положила пережеванный корень ему на губы. Хан Сень сильно удивился, что лисица сама не стала есть, а начала кормить его. Юноша был тронут ее поступком. Однако ему было неловко, из-за того, что он ел то, что переживал его питомец. Он уже хотел отказаться, но с измельченного корня тек сок, который просочился сквозь губы. Хан Сень понимал, что он сильно рискует, но не стал много об этом думать и все-таки проглотил корень. Когда он съел корень, то ощутил, что внутри начало все восстанавливаться. В груди начала утихать боль, а сердце перестало бешено колотиться. Хан Сень быстро применил сутру Дунсюань и поглотил новую, освежающую силу. Его нефритовая кожа имела ограничения из-за уровня физической силы, поэтому с ее помощью он мог взломать только первый генный блок. Второй генный блок он не сможет взломать на протяжении всего времени, которое он проведет во втором святилище Бога. Именно поэтому последнее время он больше сосредоточился на практике сутры Дунсюань, а не на нефритовой коже. Сутра Дунсюань обладала удивительным эффектом. Когда вы вдыхали, метаболизм клеток намного ускорялся. Поэтому его поврежденные клетки быстро обновлялись, новые клетки заменяли поврежденные. Это дало ему возможность быстрее справиться с повреждениями. Освежающая аура имела большую силу, иначе сутра Дунсюань не смогла бы так быстро излечить его. Каждая капля новой силы была поглощена сутрой Дунсюань, Тело Хан Сеня стало выглядеть намного лучше. От него начал исходить аромат, как от новорожденного. Это был приятный запах. Серебряная лисица легла рядом с Хан Сенем и принюхивалась к его новому запаху. Похоже, что он ей нравился. Когда королева увидела два корня лотоса, то сразу догадалась, откуда они взялись. Но когда она увидела, что серебряная лисица начала кормить Хан Сеня, это вызвало у нее большой интерес. Совсем недавно Хан Сень был тяжело ранен. Цвет лица был болезненным, а кожа бледной. Но прошло немного времени, и все изменилось. Цвет его лица стал прежним, а кожа стала гладкой и шелковистой. «У тебя белое лицо и видно немного красного. Оно выглядит особенным». Увидев изменения в Хан Сене, королева не смогла сдержаться. Ей казалось, что это подходит Хан Сеню. У Хан Сеня почти всегда было уверенное выражение лица, а его черты были заостренными. Из-за этого юноша всегда казался безумным, хотя и не всегда был таким. Но теперь, его кожа стала очень гладкой и придавала юноше совершенно другой вид, вызывая также и другие чувства. Королева даже ощутила ревность, так как она никогда не уделяла много внимания своей внешности. «Может, это эффект от сверхискусства, или это от корня лотоса?» – подумала королева. Внезапно, приятный аромат защекотал ее нос. Женщине показалось, что она съела фрукты жизни. Ее поры, по всему телу, начали открываться. «Что происходит?» Королева озадаченно посмотрела на Хан Сеня. После того, как женщина ощутила приятный аромат, в ее теле активировался небесный Го. Казалось, что он начал поглощать этот аромат. Королева была потрясена. Женщина никогда бы не подумала, что какой-то аромат может активизировать ее небесный Го. Если бы она сама это не чувствовала, то никогда не поверила бы, если бы кто-то о таком рассказал. Но самым удивительным было то, что этот аромат улучшал ее небесный Го. Прошло много времени с того момента, как она достигла определенного уровня. После этого королева не могла его улучшать. Хотя она не знала, что на самом деле происходит, но не хотела упустить такую возможность. Королева села рядом с Хан Сенем и стала вдыхать приятный аромат, чтобы как можно больше улучшить небесный Го. Ее тело окутал фиолетовый свет, пока женщина продолжала поглощать приятный аромат. В итоге, ей начало казаться, что фиолетовый свет также начал приятно пахнуть. Королева всегда казалась холодной, однако теперь она выглядела намного лучше. Женщина напоминала фею, лишенную всего блеска. Королева выглядела ошеломляюще, глядя на нее никто и никогда не захотел бы причинить ей вред. Похоже, что корни лотоса оказывали невероятный эффект на женщин, которые всегда были холодными. Конечно, мужчины также получали преимущество, но на женщин это действовало намного сильнее. Корни лотоса были необычными. Их медицинские свойства оказались очень сильными. Хан Сень поглощал их, применяя сутру Дун Сюань, и смог добиться довольно большого прогресса в развитии. Глава 618. Душа павлина с обездвиживающим взглядом. С помощью сутры Дун Сюань клетки тела поглотили силу корня лотоса. Благодаря этому, клетки намного быстрее начали регенерироваться. Во время этого также сама сутра Дун Сюань значительно улучшилась. Совершенствование сутры помогало телу излучать все более приятный запах. Аромат был очень сильным, однако он не был подавляющим. Хан Сень не знал, почему при практике сутры Дун Сюань аромат становился таким приятным. Но всякий раз, когда он начинал практиковаться, это происходило. Лежа на ките и применяя сутру Дун Сюань, он также начал распространять вокруг себя приятный аромат, который витал в воздухе, но Хан Сень уже не обращал на это внимания. Однако когда королева начала его вдыхать, то почувствовала, что ее небесный Го начал улучшаться. Королева была шокирована и не могла ничего сказать. Все, что ей нужно было делать для улучшения небесного Го, вдыхать приятный аромат, исходящий от Хан Сеня. Когда Хан Сень полностью поглотил экстракт корня лотоса, его травмы полностью исчезли. Юноша ощущал возбуждение. Хан Сеню казалось, что он может запугать кого угодно. Открыв глаза, он увидел возле себя королеву. Хан Сень удивился, так как ее тело окружал желтый свет. Женщина выглядела очень красиво и напоминала лунную фею. Но странным было и то, что вокруг нее также появился приятный аромат. Он не был похож на обычный аромат женщины, но казался очень знакомым. Когда Хан Сень приблизился к ней и четче ощутил аромат, то понял, что тот был очень похож на его собственный аромат. Наблюдая за ней, внутри Хан Сеня появилось странное ощущение. Ему стало казаться, что он может видеть энергетические потоки ее тела и изменения, которые происходили внутри королевы. Однако это казалось невозможным, так как она была облачена в доспехи, а Хан Сень не обладал рентгеновским зрением. Но даже если бы у юноши было такое зрение, он все равно не смог бы увидеть энергетические потоки тела. Однако в данный момент Хан Сень хорошо все это видел. Это было очень своеобразно, так как цигун, который практиковала королева, теперь был виден Хан Сенью. Он видел каждую мельчайшую деталь, для него больше не было ничего скрытого или секретного. Парень был в шоке. Хотя он не знал, как нужно начинать практиковать цигун, но наблюдая за королевой во время ее тренировок, он мог бы изучить все детали и сам начать практиковать. Хан Сень задумался и только теперь понял, что он видит энергетические потоки не глазами. Аромат. Это должен быть ее аромат. Хан Сень удивился. Этот аромат исходил от королевы, которая практиковала цигун. Благодаря тому, что он ощущал этот аромат, Хан Сень мог видеть то, что происходит внутри королевы. Что происходит? Может, это еще одно преимущество сутры Дун Сюань? Со странным взглядом он уставился на королеву. Получается, что цигун, который считается секретным, теперь стал ему доступным, так как он видел все мельчайшие детали практики. Однако пока он думал об этом, то ощутил, что его сутра Дун Сюань начала активироваться. Это было не так, как прежде. Казалось, что сутра подстраивается под потоки королевы. Спустя немного времени Хан Сень понял, что он копирует небесный Го. Энергетика тела Хан Сеня соединилась с ароматом королевы. Он смог понять небесный Го так, как никогда раньше не понимал. Если королева узнает, что я украл ее небесный Го, она меня сразу убьет. Хан Сень про себя усмехнулся. Королева продолжала практиковать небесный Го и смогла добиться успехов. После того, как она поглотила весь запах, то наконец-то открыла глаза и выглядела очень счастливой. В этот момент она увидела Хан Сеня, который стоял рядом и пристально наблюдал за ней. Лицо женщины тут же покраснело. Хан Сень замер. Он не мог понять, как такая холодная женщина, как королева, могла быть настолько стеснительной. Своим прекрасным лицом она могла привлечь внимание любого человека. Королева чувствовала себя виноватой, из-за того, что начала поглощать аромат Хан Сеня. Именно поэтому она и оказалась такой смущенной. Однако спустя мгновение женщина превратилась в сумасшедшую. Схватив за уши Хан Сеня, она громко закричала. «Ты что делал в море?» Хан Сень быстро отступил и схватился за свои уши. Королева покраснела и опустила руки. Выражение ее лица изменилось, и женщина спросила более спокойно. «Я спрашиваю, что ты делал в море?» Продолжая потирать уши, Хан Сень ответил. «А ты разве ничего не видела? Я хотел попытаться убить существо, но это была большая ошибка, из-за которой я чуть не лишился своей жизни». Королева нахмурилась, она продолжала смотреть на него, но не могла понять, лжет он или говорит правду. Но пристальнее осмотрев его, ей показалось, что он действительно ничего не смог сделать. Но королеву очень заинтересовал аромат, который только что исходил от его тела. Она решила, что, скорее всего, это из-за корня лотоса. Медицинские свойства корня, похоже, не подействовали на Хан Сеня. Вместо этого, они начали излучать из его тела приятный аромат, который повлиял на нее и помог улучшить небесный Го. Однако это было лишь предположением королевы, а она хотела знать правду. «Что произошло с твоими навыками? Почему от тебя стал исходить такой аромат?» – спросила королева, смотря на Хан Сеня. «Странный запах от меня». Хан Сень поднял руки и понюхал под подмышками. Посмотрев на королеву, он улыбнулся и сказал: «Ты говоришь об аромате моего тела, но как может какое-нибудь сверхискусство повлиять на запах тела?» Королева серьезным взглядом осмотрела шутника, а затем просто отвернулась от него. Хан Сень говорил бред, и она понимала, что сколько бы ни спрашивала, он будет продолжать отшучиваться. Но в своем сердце женщина все равно считала, что это связано с корнем лотоса. Все-таки, она никогда не слышала, чтобы существовали навыки, которые могли помогать другим людям за счет них улучшаться. Хан Сень не собирался говорить ей правду, иначе, ей захотелось бы его убить. Хан Сень вспомнил, как Хуан Фупин Цин когда-то ему сказала: «Во всем мире есть только два человека, которые владеют небесным Го. Одна – это жена Хуан Фусюнчина, а вторая – королева. Но с сегодняшнего дня, теперь стало три человека». Однако Хан Сеню не пришлось тратить много сил на изучение небесного Го. Похоже, что его сутра Дун Сюань была намного сильнее этого навыка. Хан Сеня удивлял его странный аромат, который также ощущали и другие. Он хотел продолжать практиковаться и посмотреть, К чему это может привести? Хан Сень хотел достичь первого уровня в сутре Дун Сюань и узнать ее истинную силу. Когда он вынырнул из мечтаний, то вспомнил, что получил душу суперсущества. Это была его первая душа суперсущества во втором святилище Бога. Тип души суперсущества павлина с обездвиживающим взглядом. Арбалет. Глава 619. Снова появился таинственный остров. Пока королева смотрела в другую сторону, Хан Сень призвал душу павлина. Птица, напоминающая павлина, появилась возле Хан Сеня. Она была около 2 футов и слегка взмахнула крыльями. Подойдя поближе, он понял, что это не было живым существом, это был синий металлический арбалет. Просто по виду, он напоминал павлина. Между крыльями была натянута тетива. Само тело павлина было основой, а его макушка служила прицелом. Это было очень красивое оружие. Однако упругая тетива была необычной. Она напоминала полупрозрачный луч, который был прикреплен к крыльям. Хан Сень мог мысленно отдавать команду, чтобы натянуть тетиву, и физически ему нужно было только нажать на спусковой крючок. Хан Сень заглянул в колчан, который к нему прилагался, и увидел, что там могло поместиться 8 стрел. Это было довольно большое количество, и его можно было бы использовать так же эффективно, как и пистолет. Если бы у него появились стрелы от душ существ, то его запас никогда не заканчивался бы. Конечно, если он только не будет ломать свои стрелы. Хан Сень с открытым ртом рассматривал арбалет. В его руках оказалось великолепное оружие, но без подходящих стрел его можно было использовать как прочную палку. Это, конечно, здорово, но почему мне не досталось несколько стрел? Пусть была бы хотя бы одна. А теперь что мне делать? «Мне нужно искать какое-то существо». Хан Сень не знал, радоваться ему или грустить. Арбалет казался очень мощным, но это можно было определить только по его внешнему виду. У Хан Сень не было возможности испытать новое оружие. «Думаю, что в это нет ничего страшного. Сначала я приобрету несколько стрел из стали, а со временем получу стрелы от душ существ». Хан Сень отозвал арбалет. Юноша убедился, что использовать его будет не так-то просто, как он хотел. Но Хан Сень пришел к выводу, что не имея прочных стрел от душ существ, это оружие все равно должно быть мощным даже с обычными стрелами. Арбалет сильно отличался от обычного лука. Мощь лука при использовании полностью зависела от силы человека, который из него стрелял. А арбалеты были автоматическими, поэтому его эффективность зависела от используемых стрел и самого оружия. Спустя 10 дней их путешествия, Хан Сень увидел землю. Но это был не просто остров. На берегу было видно действующее человеческое убежище. Как только они туда добрались, Хан Сень сразу телепортировался в Альянс. После происшествия с Белым Тигром он уже долго не появлялся в Альянсе. Хан Сень хотел успокоиться Джи Янран, которая точно переживала из-за его длительного отсутствия, и хотел приобрести несколько стрел из стали для своего нового арбалета. Джи Янран действительно очень беспокоилась о нем. Когда она увидела, что Хан Сень вернулся, то выглядела удивленно и попыталась скрыть свою тревогу. Хан Сенью удалось быстро ее успокоить, и настроение девушки значительно улучшилось. Джи Янран была расстроена не из-за того, что его долго не было, а из-за того, что она не знала, все ли с ним в порядке. Ночью, лежа на кровати, Хан Сень решил зайти в виртуальный лагерь военных. Там были магазины, где продавалось различное оружие. Он все-таки решил купить стрелы с содержанием Z-стали. В этих магазинах можно было купить что угодно, и цены были вполне приемлемы. Однако здесь можно было купить только то оружие, которое наносило физический урон. Оружие масштабного действия не продавалось. Какое-то время Хан Сень осматривался, а потом нашел стрелы Z-класса, которые ему были нужны. К разным арбалетам нужны были разные стрелы, но по мнению Хан Сеня, эти должны были ему подойти. Но его арбалет был от души существа, а это означало, что ему могли подойти почти любые стрелы. Главное, чтобы они не были слишком длинными. В итоге, Хан Сень выбрал несколько разных стрел и купил их. Купив стрелы, Хан Сень решил просмотреть новости, чтобы узнать, произошло ли что-то важное в Альянсе, пока его не было. Было много статей о том, что полубоги убили каких-то существ, о том, что Альянс в каком-то месте выиграл сражение с Шурами, о том, что Шура вернули себе планету, которая была отвоевана людьми. Но несмотря на множество событий, ни одно из них не привлекло внимания Хан Сеня. Спустя немного времени, он решил найти информацию об арбалетах и об их использовании. Немного почитав, юноша понял, что во втором святилище Бога была большая нехватка стрел, поэтому арбалеты были непопулярным оружием. Самыми популярными были мечи и ножи, были описаны миллиарды душ существ с такими типами. Однако стрел, которые можно было купить, было меньше 10 миллионов. Он установил фильтр, чтобы найти стрелы от души существ со священной кровью. Результат заставил его удивиться, так как было всего 10 вариантов для покупки. Просмотрев их, Хан Сень обнаружил, что они продавались в убежищах, о которых он никогда не слышал, и многие из них были расположены в отдаленной местности. Похоже, что у него не было шансов купить эти стрелы. Если я не смогу купить подходящие мне стрелы, то нужно будет самому найти и убить существо, душа которого даст мне стрелы. Хан Сень начал изучать информацию о ледниковой территории, золотом пляже и пляже с белыми камнями, чтобы узнать, от каких существ можно было получить такие души. Длительное время спустя он нашел существо со священной кровью, обитающее на золотом пляже. Согласно информации из сети, от него можно было получить душу с типом стрела. Это существо называлось Небесный Сокол. Большинство существ были обычными, но иногда встречались и существа-мутанты, а их король был существом со священной кровью. Многие люди охотились на обычных небесных соколов, чтобы получить стрелы, которые тоже были довольно мощными. Изучив данные об этих существах, Хан Сень решил, что это именно то, что он искал. Если юноше удастся получить душу существа со священной кровью, то он станет обладателем невероятно мощного оружия. Имея арбалет и такую стрелу, Хан Сень считал, что у него появится шанс пронзить чешую или кожу суперсуществ, которая считалась очень прочной. Но небесные соколы обитали на вершине небесной горы. Там обитало множество других существ, которые значительно усложняли подъем на вершину. Человек, который опубликовал эту информацию, столкнулся с небесным соколом только из-за того, что тот спустился с гор. Сам этот человек не смог подняться на вершину, поэтому его информацию нельзя было считать полной. «У меня есть серебряная лисица, поэтому мне должно быть несложно взобраться на вершину, конечно, если там нет суперсущества», — подумал Хан Сень. Хан Сень очень хотел начать охотиться на этих существ. Даже если он не сможет получить душу существа со священной кровью, то сможет съесть его плоть и увеличить свои священные очки. К тому же, эти существа были небольшими, поэтому он не будет тратить много времени, чтобы съесть все существо. Хан Сень начал более подробно читать о Небесной горе, чтобы как можно лучше подготовиться. Спустя немного времени Хан Сень нахмурился. Люди писали о том, что недавно видели странное существо, которое перемещалось на красном облаке вокруг Небесной горы. Судя по описаниям, было похоже, что это было суперсущество. Дзинь, дзинь, дзинь. Во время чтения у него зазвонил Камлинг. Это был Чжутин. Недавно он попросил его номер, но звонил впервые. Хан Сень задумался, что мог хотеть этот парень в такое время. «Босс, все плохо», — быстро сказал Чжутин. «Что плохо?» Хан Сень нахмурился. «Таинственный остров. Над ледниковой территорией появился таинственный остров. Ты где находишься? Возвращайся. Если ты не придешь, то другие захотят его атаковать». На лице Чжутина была видна паника. Хан Сень молчал, понимая, почему Чжутин был настолько взволнованным. Таинственный остров во втором святилище Бога отличался от таинственного острова в первом святилище. На этом острове должно было располагаться убежище королевского духа. Учитывая это, была большая вероятность того, что там находилось что-то очень хорошее. Глава 620. «Я последую за тобой». После разговора с Чжутином Хан Сенью тут же позвонила Ян Манли. Они говорили о том, что нужно подготовить до его возвращения. Сам Хан Сень ничего не мог сейчас сделать, так как находился на пляже с белыми камнями. Он не мог быстро вернуться на ледниковую территорию. Ему потребовался бы минимум месяц на дорогу. Договорив с Ян Манли, Хан Сень позвонил Хуан Фу Пинцин. Он хотел купить у нее карту, чтобы понять, как можно побыстрее добраться до ледниковой территории. «Ты на пляже с белыми камнями? Ты правда на пляже с белыми камнями?» Похоже, что Хуан Фу Пинцин была сильно удивлена. «Это кажется таким удивительным, что я оказался здесь». Хан Сень странным взглядом посмотрел на нее. «Значит, ты должен быть рядом с убежищем белого камня, верно?» Хуан Фу Пинцин не стала отвечать на его вопрос. «Да», — у Хан Сень расширились глаза. «Ты хочешь сказать, что ты тоже здесь?» «Да, я тоже здесь. Подожди меня в убежище дня два, и я к тебе приду», — сказав это, она положила трубку. Хан Сень был поражен и ощутил небольшое оскорбление. Он подумал, тебе не стоило так быстро вешать трубку. Ты даже не дала мне возможности сказать, что со мной королева. Через день Хан Сень получил стрелы из Зестали. Хан Сень отправился в зал для тренировок, чтобы испытать свой новый арбалет. Вложив стрелу, он прицелился в платиновую тарелку и нажал на курок. Его стрела полетела, оставляя за собой синий луч света. Бум! Толстая платиновая тарелка разлетелась на осколки, что сильно удивило Хан Сеня. «Черт, здорово!» – выкрикнул Хан Сень. Он был очень рад. Такая сила была очень хорошей, и это при том, что он использовал стрелу из Зестали. Если он сможет получить стрелу от души существа со священной кровью, то сила будет просто безумной. Скорее всего, он сможет ею ранить суперсущество. «Я поднимусь на небесную гору и убью короля небесного сокола». Вспомнив об этом существе, Хан Сень ощутил жгучее желание убить его. После того, как они добрались до убежища, королеве удалось связаться с тираном. Он сказал, что через несколько дней они доберутся до этого убежища. «Получается, что мы не так уже и далеко от ледниковой территории». Хан Сень был удивлен. «Если путешествовать по морю, то это займет примерно месяц, и это при том, что мы не столкнемся ни с какими проблемами», — пояснила королева. «Если так, то это не имеет значения». Хан Сеню пока не хотелось снова возвращаться в море. Он думал, что ему пока туда не стоит идти, так как он может столкнуться с разгневанным Амаром. «Мы должны подождать, пока тираны и остальные доберутся до нас. Я снова предложу включить тебя в нашу группу. Думаю, что в этот раз с этим не возникнет никаких проблем», — неожиданно сказала королева. «Не, все нормально. Я не люблю работать вместе с другими». После случившегося Хан Сень понял, что охотиться вместе с другими не настолько выгодно, как он изначально думал. Несмотря на то, что им удалось убежать, его пугала сила суперсуществ. Если он будет в группе людей, которым не сможет полностью доверять и на которых не сможет положиться, то он всегда будет оказываться в опасной ситуации.